Хорошо, сейчас не время уводить средства из компании. Да, конечно, Адам Сидорович. Я лишь потратила личные запасы со счета матери. Не волнуйтесь. Дина спешно встала из-за стула. Сердце бешено колотилось. Она чувствовала, еще немного, и не выдержит. Не сможет держать маску. До свидания, Адам Сидорович. До свидания, Динара, пробормотал Гельд, провожая ее взглядом. Его беспокоило поведение юной княжны, и что он понятия не имел, в чем причина этого. А Гельд терпеть не мог оставаться в неведении. Глава 22. Браконьер умели давать очень подходящие прозвища. Лис глядел с хитрым раскосым прищуром, Крица был ржаво-рыжий, с грязной рожей, словно кусок неочищенной железной руды. А палица, казалось, кулаком мог прошибать стены. И вся эта веселая братья двигалась в мою сторону. Вот черт, ночной мрак вспыхнул огнями выстрелов. Первым я снял палицу, он выглядел, да и двигался как опасный противник. Остальные очухались быстро и прыгнули в разные стороны, поэтому отделались ранениями. Но если у лиса немного подпалила руку, то Крицу удалось задеть посерьезнее. Он завыл от боли в бедре и высунулся из-за укрытия, тут же рухнув с дырой в голове. Однако больше никого задеть мне не удалось. Браконьеры подняли тревогу и начали беспорядочную стрельбу в сторону склада. Я уже перекатился в сторону и стал искать пути отхода. «Генка, бояр, вы ушли», – прошептал я в рацию. «Почти», – раздалось хрипловато из динамика. Я его не видел, но Генка, похоже, пробирался через хаос к краю лагеря, и дело шло не так уж просто. «Да», – последовал ответ бояра. «Командир, может, нет, ждите», – оборвал я Богдана. Он, Глеб и Иван оставались на границе лагеря. Их задача – устроить заградительный огонь, но не сейчас, в правильный момент. Я сделал еще несколько выстрелов, заставив особо смелых браконьеров вернуться в укрытие. Надо признать, ружья у них были отменные. Приклад с каждым нажатием на спусковой крючок толкал плечо, и то отзывалось знакомой приятной болью. Опасность, риск, необходимость следить за передвижениями врагов, двигаться самому, укрываться и уклоняться от магических снарядов, оставляющих в воздухе длинные хвосты траекторий. Все это заставляло кровь закипать, пробуждало жажду битвы и необъяснимый восторг. В голову начало закрадываться ощущение, что я непобедим. Это нехорошо, нужно сохранять разум холодным. Я стиснул зубы, вздохнул поглубже, чтобы привести эмоции в порядок. Легкость и восторг остались, но стали контролируемы. На месте, отчитался Генка, а затем, после небольшой паузы, добавил: «Игорь, ты сам где?» Он только теперь осмотрелся и понял, что я еще в лагере. «Ничего, придется рискнуть, но я выберусь. Саня, начинай. По одному, с западной стороны». «Что?» – раздался испуганный голос. «Но вы же еще. Давай, а то меня скоро грохнут». Ответом послужил грохот взрыва на дальнем конце лагеря. В воздух подлетели три внедорожника, и осколки заставили находящихся поблизости браконьеров залечь. Стрельба в мою сторону заметно притихла. Второй взрыв заставил врагов заботиться о собственной шкуре, а не обо мне. Я приказал остальным открыть огонь, и в суетившихся браконьеров полетели залпы со всех сторон. Я воспользовался ситуацией и ринулся прочь. Вокруг все сверкало, отовсюду доносились крики, вопли, новые взрывы. Но мне уже никто не... «Вот ты где, сука!» Череп появился внезапно. Что-то сверкнуло, я увернулся, но по инерции пришлось кувыркнуться, чтобы сохранить равновесие. И только я встал на ноги, как этот ублюдок снова на меня накинулся. «Твою мать, да откуда он взялся?» Мы сцепились, после недолгой возни повалились на землю, и хорошо, меньше шанса поймать случайный выстрел. Не было красивого поединка, не было ударов, уворотов, обманок и прочего. Нож черепа оказался у меня перед лицом, и чтобы остановить удар, я вцепился зубами в его руку. Он сдавленно проскулил, но ножа не выпустил. Мне же удалось выкрутиться и занять положение сверху, придавить его к земле, но ненадолго. Снова началась возня, короткая, резкая, на ощупь, потому что ничего толком было не разглядеть. Повсюду вспыхивали взрывы, раздавались крики и грохот выстрелов. Мельком удавалось увидеть скошенное лицо черепа, пока мы перекатывались друг на друге. Он скалился, рычал, ревел от боли, глаза бешеные, изо рта воняло пивом. Вдруг бок пронзило жгучей болью, он меня все-таки достал. Не критично, но этого хватило, чтобы я отвлекся, и череп зубами вгрызся в мою шею. Снова резкая боль, я зарычал от злости, дернулся, потеряв контроль. Череп снова воспользовался замешательством, ухватил меня за правую руку, в которой был зажат нож, и принялся колошматить ею почему-то твердому. От ударов пальцы разжались, нож выпал, и череп довольно зарычал. Но я оправился, двинул плечом по его челюсти, чтобы освободить шею, извернулся, бедром зажал уже его руку, резким движением вывернул ее в локте, и гад выронил клинок. Теперь настало мое время пользоваться случаем. Я вцепился в рожу ублюдка и надавил большими пальцами глаза. «Эрруаа!» – завопил он. Пытался брыкаться, но ничего не выходило. От боли череп потерял контроль, а я подхватил выроненный нож и всадил его ему в глотку. Гад захрипел, изо рта брызнула кровь. В свете очередного взрыва удалось рассмотреть его испуганные, злые, полные гнева и ярости глаза. Это я пришел к нему в логово и убил. Просто потому, что он мог навредить мне. Но затем на перепачканной кровью роже появилась ухмылка. Он что-то попытался сказать, но так и обмяк на полуслове, с искривленной пастью. «Игорь, ответь!» Донеслось из рации. «Уходи оттуда, быстрее, а то они разбегутся. Нужно взрывать эту хрень!» Заревели двигатели уцелевших машин. Браконьеры собирались удирать, поэтому нужно спешить. Вынув нож из горла черепа, я рванул из лагеря. Дыхание сбилось. Бок жгло все сильнее, привкус металла оседал на зубах. «Взрывай через 5 секунд», — приказал я и побежал дальше. Я как раз успею убраться из зоны поражения. За спиной развернулся внедорожник. Судя по звуку, он собирался двигаться через реку. Наверное, стоят магические блоки для водной езды. Вспомнилось, как о них говорила Дина, и вдруг что-то заставило меня насторожиться. Перед глазами промелькнула вроде бы немаловажная деталь. Значок на ящиках, возле которых я установил последнюю взрывчатку. Тогда не обратил внимания, но сейчас понял, что видел его раньше. В них хранили. «Саня, стой!» — закричал я в рацию. «Саня!» Но было уже поздно. Прогремел взрыв. Привкус металла резко возрос, все тело будто пронзило тысячами игл. И я потерял сознание. Невероятно. Просто невероятно. «Что? Что? Доктор, он в порядке?» «Да. Фух!» — жалобно заскрипел стул. На него явно сел кто-то тяжелый. «Это и есть невероятно. Почему?» – спросил уже другой голос. «Судя по тому, что вы рассказали, и по анализам, он не должен быть в порядке. Более того, он должен быть мертв. Да что вы такое говорите?» Третий голос. Я не мог пошевелиться, но звуки начинали обретать оттенки. «Еще немного, и даже пойму, кому именно принадлежат голоса. Как бы вам сказать, со всей ответственностью заявляю, что подобной стойкости к магическому полю не зафиксировано во всей империи. Конечно, высшую аристократию никто в статистику не включит, и за границей могут быть свои случаи, но самая серьезная рана – порез на боку. Но там царапина, поболит и пройдет. Да плевать, главное, что командир жив, а когда он поправится. Так, кажется, начинаю разбирать. Это Богдан или Глеб? У них немного голоса похожи. Думаю, дня 3, и можно отправлять домой при условии постельного режима. Шикос. Нет, вот это Богдан. Ну, Саня, выдыхай. Не прикончил ты нашего бригадира. А бате твоему ничего не скажем, будь уверен, пообещал Генка, вызвав всеобщий смех, хотя и немного сдавленный. Я начал понемногу приходить в себя. Вместе с сознанием подступала головная боль, а тошнота подкатывала к горлу. Что-то запищало. «Доктор, что-то случилось?» – забеспокоился Саня. «Не знаю, за меня ли он так переживал или за себя, но его успокоили. Все в порядке. Игорь Сергеевич скоро очнется». Он захлопнул папку и как-то задумчиво произнес. «И мне даже не нужно вас прогонять из палаты. Невероятно. Просто невероятно. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я продрал глаза, но для меня оно казалось слишком уж растянутым. Иногда я думал, что вот-вот стошнит. По ощущениям оно так и было. Но лежал я на спине, голову повернуть не мог, и захлебнулся бы в собственной рвоте, случись это на самом деле. К счастью, пронесло. Зрение несколько секунд фокусировалось, глаза резало от света, но затем я увидел перед собой всю бригаду в полном сборе. Богдан, Глеб, Иван, Генка, Бояр стояли по обе стороны от худощавого человека в белом халате. Ему было лет 50, морщинистое лицо со впалым подбородком, а из-за узких очков меня с интересом изучали серые глаза. «Как вы себя чувствуете, Игорь Сергеевич?» – вкратчиво спросил он. Ответить сразу не получилось. В горле пересохло, да и в принципе организм слушался неохотно. Что-то подобное я ощущал, когда впервые очнулся в этом мире. Да и повод был схожим – авария на подстанции. Но сейчас, слава всем богам, мне не пришлось менять вселенную. Это не очень удобно, должен заметить, и каков шанс, что я снова попал бы в такую подходящую мне по навыкам. НН нормально можно воды. Да, конечно, но немного позже. Придется потерпеть. Доктор наклонился, ощупал лицо, проверил сердцебиение и посветил в левый глаз фонариком. Мда, ну, должен сказать, что вы удивительный человек, Игорь Сергеевич. Затем он обернулся к Генке. У вас 5 минут, больше дать не могу, не положено. И покинул палату, бормоча себе что-то под нос. Игорек, воскликнул Генка, раскинув руки. Он осекся, вспомнив, что я когда-то запретил ему называть меня таким образом. Но это было, когда мы только познакомились, поэтому я улыбнулся как мог и прохрипел в ответ. Геенка, он заухмылялся. Понял, мы так волновались, просипел Саня. Парни начали наперебой рассказывать, как добили браконьеров, когда рванули проклятые аккумуляторы, из всего лагеря выжило только несколько человек. Они были ранены, но бились отчаянно, словно загнанные в угол звери. Причем это были уголовники Черепа, в основном. Бояр их снял по одному, поведал Богдан, и спокойненько так, словно по банкам пострелял. Никогда с ним ссориться не буду. Снова засмеялись. Даже я, хотя заплатил за это болью в груди и в боку. Предсмертный подарочек от Черепа. Когда поле немного успокоилось, тебя достали, продолжал Генка. Как ты там находился, понять не могу. Я, пока, тащили, пару раз чуть задохнулся. Остаточное поле еще 2 дня будет расходиться. Кстати, Геннадий Павлович, обратился Богдан. Нож, нож, нахмурился я. Да, точно. Генка оглянулся, не смотрит ли кто посторонний, и достал из-за спины нож. Я его узнал. «Это ж мой нож, затрофейный у волка, ты его в руке сжимал», — пояснил Генка. «Не знаю, на кой хрен тебе эта железка, но явно пригодился и кровь там была запекшаяся». Еще как улыбнулся я, перехватив рукоять. Нож казался тяжелым, но удержать получилось. «Вот значит как, да, череп присвоил себе мой трофей, но сам от него и подох. Собаке собачья смерть». Но тут я вспомнил странную ухмылку перед тем, как ублюдок сдох. Он хотел что-то сказать, но мне уже не узнать, что именно. Однако предчувствия нехорошие. Вдруг открылась дверь, и внутрь зашла медсестра со звенящей тележкой. Я шустро спрятал нож под одеялом. «Так, все на выход», — приказала она. «Приемное время закончено. Мне процедуры надо делать». «Какие процедуры?» — нахмурился я. Ребята попрощались и направились на выход. На тележке лежали капсулы с жидкостями и, что хуже всего, упаковки со шприцами, уколы. Она взяла капсулу и проверила ее на свету. Очень много уколов. Зад заболел сам собой, а я поморщился. Ненавижу уколы. И почему в мире магии не додумались до чего-то лучше? Хотя вроде придумали, но магия лекарей была очень дорогая и вряд ли добиралась до тунгуса в должном количестве. «Давай, милок», — подмигнула медсестра. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Я криво улыбнулся в ответ. «Можно я лучше еще пару браконьеров порешу?» На следующий день я уже чувствовал себя почти нормально. Ходил по палате, разминался, играл с ножом. Вроде мелочь, а приятно, что он вернулся ко мне. Сегодня меня навестили парни из бригады, Петрович, Дина. Последняя вела себя как-то прохладно. «Ты в порядке?» «Что врачи говорят?» Дина сидела напротив, словно прилежная школьница, отбывающая наказание, и в голосе не было ни грамма участия. Она явно думала о чем-то другом, в шоке от моего здоровья. «Говорят, я должен быть мертв». «Рада, что это не так», — девушка натужно улыбнулась. Повисло молчание. За дверью прокатилась тележка, эта медсестра начинала обход. Я невольно поежился и спросил: «У тебя все в порядке?» «А?» Дина будто очнулась и пробурчала с неприязнью: «Да-да, все в порядке, не беспокойся». Девушка засобиралась на выход. Я подумывал остановить и расспросить, но решил, что не стоит. Если понадобится, сама расскажет. А если нет, ну, у меня так забот хватает. Наверняка она вовсю осваивает новую профессию управленца под присмотром гильда. Может, поэтому такая отстраненная. Дина ушла быстро. Просто отметилась ради приличия. Однако ни Генка, ни Алена до сих пор не появлялись. А это было очень странно, особенно Алена. Генка еще ладно, ему сейчас за меня отдуваться приходилось, а сроки по строительству опор никто не отменял. Но вот Алена, а еще у меня в квартире без присмотра находится бывший вожак браконьеров Медведь. Хоть он и раненый, но это все равно, что оставить в комнате настоящего медведя и надеяться, что он не станет создавать проблемы. Генка, Алена, медведь, не нравилось мне это. Еще и ухмылка черепа раз за разом всплывала в памяти. Я тогда ни черта не разобрал, что он хотел сказать, но воображение с легкостью дополняло пробелы, и не самыми лучшими прогнозами. Зараза, вам прописан постельный режим, Игорь Сергеевич. В палату вошел доктор, Яков Станиславович, и был он вполне нормальным человеком, если меня не подводило чутье, а оно редко меня подводило. Да, но, не сидится что-то, да я вообще на месте стоять не мог от нервов. Казалось, там, снаружи, происходит что-то очень плохое, или уже произошло, а я не могу этому помешать, потому что сижу тут. Нет, нужно выписываться. К чертям все, я себя и так нормально чувствую. К тому же больница с ее ароматами и атмосферой. Хорошо еще, что мне досталась отдельная палата. Петрович оплатил, зная, как отношусь к подобным местам. Спасибо ему, но придется койки пустовать. Яков Станиславович, я... Да, да, вы хотите нас покинуть. Доктор жестом велел мне сесть, а затем начал стандартный осмотр. Как себя чувствуете? Голова не кружится? Привкус пропал? Последнее он спрашивал с металлическим шпателем на моем языке, что показалось забавным. Отлично чувствую, ничего не кружится, привкуса нет. Тут я немного соврал, он остался, причем не пропадал ни на секунду, но был таким слабым, едва уловимым, что я сомневался, не разыгралось ли воображение. Это очень хорошо, заключил Яков Станиславович. И странно. Что странного? Я встал и поднял майку, чтобы он послушал легкие. Спины коснулась прохлада такого привычного по прошлой жизни фонендоскопа. Вообще, большая часть медицинских приборов в этом мире была не магической. Как я понял, это связано с двумя факторами. Во-первых, раньше магия была доступна только аристократам, а те предпочитали искусство войны, а не лечение. Поэтому медицина долго развивалась независимо от магии. Во-вторых, магия до сих пор была нестабильна. Точнее, недостаточно стабильна, чтобы доверять ей жизни в критический момент, хотя в столице и крупных городах уже начали осваивать магию и в этой сфере. А еще магическая медицина была куда дороже обычной. И если рану намного дешевле просто перевязать стерильным бинтом, люди предпочитали так и сделать. Отчасти, благодаря этому мое принятие этого мира прошло почти безболезненно. В больнице магию я встретил даже не на первый день, сначала было все привычно. Было время понемногу осознать, что произошло, и даже принять это. Хотя момент, когда я впервые посмотрелся в зеркало, помню, будто это случилось сегодня утром. До сих пор мурашки по коже бегают, когда вспоминаю. А странно, что вы вообще в состоянии двигать конечностями, ответил доктор, когда закончил осмотр. Рана пустяковая, но не забывайте менять повязку, или нам придется встретиться снова. Интересно, шрам останется, то есть я могу идти? С надеждой спросил я. Ну, не сразу. Думаю, порция уколов вам не помешает. Яков Станиславович ухмыльнулся, а я слегка поморщился. Но прежде я хотел с вами поговорить. Не возражаете? Он глянул серьезно. Я кивнул. Доктор закрыл дверь палаты на ключ и сел на стул возле койки. Перекинул ногу на ногу, взглянул на меня и, немного подумав, начал. Я уже говорил, что случаев подобной стойкости к магическому полю на территории империи ранее не было. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Ваш случай меня так заинтересовал, что я провел некоторые изыскания. Весь вечер копался в архивах, донимал своих коллег и делал запросы в библиотеке других городов. И что же выяснилось? Насторожился я, машинально нащупал нож под подушкой. Хотя нет, этот человек опасности для меня не представляет. Руку я убрал. Выяснилось, что во время Старой Империи, до создания Сената, существовал небольшой дворянский род со схожими способностями. Правда, известно лишь двое его представителей, у которых упоминалась стойкость к магии, но все же, к чему вы ведете? Не вытерпел я. Яков Станиславович вздохнул, достал из кармана пачку сигарет, но тут же опомнился и сунул ее обратно. Обычные люди не могут выдержать такой всплеск магического поля, Игорь Сергеевич. Даже маги, если и не погибли бы, то провалялись овощем несколько месяцев. А вы, по словам ваших коллег, находились под воздействием еще на протяжении получаса как минимум. А сегодня уже желаете покинуть наше учреждение. И, что самое удивительное, я не нахожу достойных поводов вам отказать. Он снова сделал паузу, чуть наклонился и пристально взглянул мне в глаза. Игорь Сергеевич, «Вы, маг, ты волшебник, Гарри», выскочила в голове. «Эту отсылку здесь тоже никто бы не понял. А значит, вы из аристократов», заключил доктор. «И, судя по всему, либо скрываете свое происхождение, либо действительно не в курсе. Может быть, пожал я плечами. И что с того? Вряд ли что-то изменится. Правда?» – повел бровью Яков Станиславович. «Ваша подружка одним своим заявлением заставила весь город встрепенуться, и отголоски доходят до нас до сих пор. Я напрягся, понимая, к чему он ведет. Появление рода, который все считали прервавшимся, никогда не может быть без последствий», – продолжил доктор. «Причем обычно последствия касаются людей, которым, в общем-то, совершенно неинтересны склоки дворян». Яков Станиславович встал, подошел к двери и открыл замок. «Будьте осторожны, Игорь Сергеевич. Стойкость к магии не означает, что вас нельзя убить. С этим может справиться даже обычный кусок стали». И он ушел, оставив меня в раздумье. Впервые за день мне не хотелось ходить туда-сюда. Было о чем задуматься, но этого тоже не удалось. Вскоре после ухода доктора, в палату ворвался Генка. «Игорь!» – воскликнул он. Я тут же подскочил. Вид у Генки был такой, что я замер, обуреваемый ужасными предчувствиями. Дышал он тяжело, видно, бежал по лестнице на всех парах. Глядел так, словно небо вот-вот рухнет. Что случилось? Он сделал глубокий вздох, чтобы выровнять дыхание, схватил стакан с водой из прикроватной тумбочки и наконец-то выдал. «Медведь, его нет в квартире». И, походу, не сам ушел, утащили. «Твою мать!» – выругался я, бросаясь к шкафу с одеждой. «Похоже, уколов мне сегодня не видать. Хоть что-то радует. Игорь, это еще не все». Генка замолчал, глядя, как я натягиваю штаны. «Ну», – гаркнул я раздраженно. «Говори же, Алена. Она сегодня в конторе не появилась. Найти не можем». Глава 23. Что мой гость ушел не сам, я увидел сразу. Мебель перевернута, следы крови. Причем, судя по характеру, у медведя открылись раны, и, в основном, наследил он. Но кое-где остались пятна, показывающие, что похитителям тоже досталось. Я вчера не заходил, признался Генка. Нас с парнями в полиции держали допоздна, а потом мы сразу на работу. Не успел, но тут заскочил и... Ты не виноват, прервал я его. Полиция. Значит, мне тоже стоит ждать визита? Ну, думаю, местные нам только благодарность объявят, что избавили их от проблемы. Подозреваю, гости нагрянули, когда мы заявились в лагерь браконьеров. Так вот чего он ухмылялся, проговорил я тихо. А, нет, ничего. А затем я увидел то, что заставило оцепенеть. За диваном, в углу, валялись разбитые очки Алены. Она точно у них, прорычал я. Генка подбежал ко мне, огляделся и тоже увидел их. Суки, собираю парней, мы этих гадов. Нет, я развернулся и направился было к выходу, но повернул к шкафу. Что? Почему? Воскликнул Генка. Да что ты делаешь-то? Я достал ящик, открыл, и вопросы у него сразу испарились. Это же, да, и ты такое в шкафу держал. Охренеть просто. Погоди, такие штуки нужно хранить в специальных местах, разве нет? Шкаф с ключом доступа, все дела. Ну, почти. Я достал пояс, обвешанный модулями боевой магии. Тот, что мы носили по работе, ему и в подметке не годился. Гражданским их не продавали, да и не каждый военный мог похвастаться. Снаряжение войск специального назначения. Генка немного ошибся, такие штуки даже хранить запрещено. Хоть в 10 спецшкафов упакуй. Приобрести законно я эту снарягу не смог. Пришлось побродить по черным рынкам, но это когда еще жил в Тверской губернии. Кучу денег отвалил. Думаешь, мы с ними так не справимся? Я нацепил кобуру с пистолетом и проверил нож в ботинке. С ними, справимся. Но сначала заглянем в другое место. Это куда? Нахмурился Генка. Туда, где сидит Звонарев. Я сунул Генке плечевой ремень с модулями защиты. Он настороженно принял его, нахмурился. Без шума не обойдется. Он сам напросился. Если топор знал, где располагается моя квартира, значит, корпорат успел выйти с ним на связь. Наверняка он и предположил, что медведь скрывается у меня. Значит, искать надо не браконьеров, а того, кто их сюда послал. А раз уж сам череп гниет в таежной глуши, остался только Звонарев. Остановил байку администрации, заглушил мотор. Мы с Генкой ринулись по лестнице ко входу в здание. Сканер у поста охраны заверещал как бешеный, а сам охранник подскочил со встревоженным видом. Но, Митя, сядь, рыкнул я, и кабанчик плюхнулся обратно с раскрытым ртом, глядя то на меня, то на Генку, то на оружие у нас в руках. Да, мы не скрывались, сегодня все будет по-взрослому. Митя хотел что-то сказать, но ничего не получалось, а мы не стали задерживаться и уже поднимались на второй этаж. Митя явно подал сигнал тревоги, раздался шум, началась какая-то суета, с ноги выбил дверь, выставил пистолет и ворвался внутрь. «Вот сукин сын», – процедил Генка, – «почуял, что ли?» Звонарева на месте не было, зараза, это плохо, но ничего, найдем, и я даже знаю, где искать. «Игорь Сергеевич, что вы тут делаете?» Слава показался в дверях с ошарашенным видом. Он поглядел на сорванные петли, на нас с оружием в руках и нервно сглотнул. Хотел было удрать, но не успел, Генка перехватил. А я сходу прижал его к двери и приставил пистолет ко лбу. «Где Звонарев?» «Игорь Серге, отвечай, живо!» Слава задрожал, губы дернулись, в глазах читался страх. «Вот-вот обосрется, ну, а он делегацию встречает!» Внезапно нагрянули. «Какую нахрен делегацию?» Удивился Генка. «Где?» Задал я правильный вопрос. «Н на вертолетной площадке. Она только одна в городе, в поместье земских. Т там комиссия аристократов прибывает, чтобы. Зачем прибыли гости? Мне плевать». Я отпустил Славу и ринулся прочь из кабинета. Генка последовал за мной, хотя явно желал узнать больше подробностей. Неважно, какие большие шишки сейчас находились рядом с этим гадом. Я не стану выжидать, ловить подходящие моменты и прочее. Хватит, надоело играть в догонялки, я и так знаю, кто пакостит мне всю дорогу. Но сейчас он перешел все границы. В холле уже собралось немало народу. Митя кинулся в нашу сторону, когда мы показались. Причем держал даже не пистолет, а целое ружье. Толпа позади его ахнула, попятилась. Среди прочих я увидел ошарашенного Жадова. Он активнее прочих старался пробраться в задние ряды, расталкивая людей с завидным упорством. «Стоять!» — приказал Митя, направив на меня ствол. Не сбавляя ходу, я выбил ружье из рук, швырнул в сторону, отпихнул Митю и прошел мимо. Предчувствие гнало меня вперед, будто я вот-вот опоздаю. Не знаю, откуда оно появилось, но я должен разобраться со всем прямо сейчас. «Да что вы себе позволяете?» — крикнул мне вслед Жадов, но его тут же оборвала женушка. «Да уж, представляю, как мы сейчас выглядели». Двое вооруженных мужчин ворвались в здание администрации, вломились в кабинет главного корпората города, напали на охранника. Черт, надо было оставить Генку и идти самому, но он бы не послушал. Байк снова заревел, я выкрутил газ, и нас резко дернуло назад, когда мы сорвались с места. Генка вцепился в меня, чтобы не сорваться. Особняк земских выглядел на удивление чисто, его как будто привели в порядок, причем совсем недавно. Похоже, Звонарев подсуетился, чтобы встретить гостей по высшему разряду. Машины уже стояли на площадке у входа, причем три штуки. Значит, придется разбираться с СБшниками. Ну и хорошо, эти прихвостни меня тоже порядком задолбали. Гребаные цепные псы, ты уверен, что это необходимо? Генка волновался, и я не мог его винить. Ситуация действительно была чрезвычайно рискованной. Да, мы гонялись за хвостами, а нужно было сразу рубить голову. Я по привычке проверил вооружение. Пояс боевого мага в реальном деле еще не доводилось использовать, но несколько раз я выбирался подальше от города и тренировался. Если аристократы могут такое вытворять безо всяких модулей, они страшные люди. Хорошо, хоть не каждый маг на такое способен, если верить слухам. Тот дворянчик, из-за которого меня и сослали в Тунгус, был чуть опаснее обычного человека, да и то, с каким-нибудь медведем или даже черепом у него не было бы шансов. Никакой огненные шары не помогли бы. Тут нужны стальные шары, и не про магию речь. В холле особняка было пусто, но через высокие окна, выходящие на задний двор, были видны Звонарев с отрядом охраны и подлетающий вертолет. «Черт, они уже прилетели», — цыкнул Генка. Тут я остановился и повернулся к нему, остановил, взяв за плечо. «Эй, ты чего? Надо попробовать. Вдруг послушает все-таки. Ген, ты не должен идти туда со мной. Я и так тебя подставил в администрации, но там стрелки перевести на себя смогу. А тут», — пистолетом указал в сторону вертолетной площадки. «Лучше я сам». «Охренел», — Генка сбросил мою руку. «Этот ублюдок похитил девушку моего друга. И он же нанял банду ублюдков мешать нам строить исток. Я не позволю тебе разруливать все самому. Понял? И не вздумай даже париться на этот счет». Мы несколько секунд мерили друг друга взглядами. «Друг, да, черт возьми, не думал уже, что обрету здесь друга. Петрович не в счет, Он скорее наставник, это немного другое. Но, друг, я никогда не разбрасывался этим званием. Заслужить его было непросто. Многие мои знакомые называли друзьями случайных или не очень собутыльников, людей, с которыми периодически виделись в общих компаниях и прочих, о ком знали только имя и, может, место работы. Надо же о чем-то разговаривать, а что сильнее всего волнует человека, который большую часть своего времени проводит на работе. Она же, но для меня все не так просто. За всю прожитую прошлую жизнь набралось всего трое человек, которых я мог назвать друзьями. И вот новая жизнь и первый друг. Генка прикрывал меня, помогал, поддерживал. Это происходило вроде бы по ходу дела, в мелочах, но я мог бы доверить ему спину в самый опасный момент без малейших сомнений. «Лады», я протянул руку. «Лады», хмыкнул Генка, хлопнув по ней. «Давай надерем зад этому корпорату. Я еще с поезда жутко хотел это сделать. Давай», ухмыльнулся я. Но на этой восторженной ноте нас резко остановили. «Игорь, Гена». По лестнице со второго этажа торопливо спускалась Дина в деловом костюме. «Вы что здесь делаете?» Она остановилась напротив нас, преградив путь. «Дина, извини, что без предупреждения, но нам нужно идти». Я махнул Генке, и мы направились к двери. Дине это явно не понравилось, и она раскинула руки, чтобы нас остановить. «У вас оружие?» – прищурилась она, и мельком обернулась к окну. Над площадкой уже нависал вертолет. Ветер от лопастей гнул газон с фигурными кустами, а Звонарев потихоньку шагал к посадочной площадке. «Нет, Игорь, нет!» — с испуганным видом воскликнула Дина. «Только не сегодня. Разберешься со своим корпоратом в следующий раз. Не будет следующего раза!» — прорычал я и двинулся вперед. «Прошу, Игорь!» — Дина уперлась руками в мою грудь и принялась толкать. «Не сегодня!» «Подожди немного». Она была неожиданно сильная и даже умудрилась замедлить меня. Злость вспыхнула внутри еще сильнее. Преграда на пути бесила. Пусть она и была в лице Дины. Я схватил ее за запястье, оттолкнул и процедил. «Не мешай, Игорь». Уже не с возмущением, а с испугом воскликнула девушка. И вдруг выставила вперед руку. Кулон с магическим кристаллом на ее шее сверкнул алым отблеском, а я почувствовал, как на зубах снова появился привкус металла. Перед ладонью девушки начал сгущаться свет. Она готовилась атаковать нас магией. Звонарев похитил Алену, начал объяснять Генка. «Это он браконьеров на нас гнал, Дин. Мы должны его остановить». Дина снова ахнула, попятилась, но руку не опустила. Пару секунд бросала взгляды то на нас, то во двор, где уже почти сел вертолет. Затем поглубже вздохнула, пристально посмотрела на меня. Даже немного дерзко, как бывало во время работы в бригаде. Я обрадовался, думал, не изменило ее новое положение, но нет, она продолжала колебаться. Во взгляде смешались мольба, страх и злость, а я сейчас мог думать только о том, что ублюдок снаружи похитил Алену. «Это очень важные для меня люди, Игорь», — с легкой дрожью в голосе сказала Дина. «Очень. Если что-то пойдет не так, то что?» — рыкнул я, резко шагнув вперед. Дина снова отшатнулась, губы задрожали. Она колебалась. Я не могу сказать. Губы девушки кривились от злобы и обиды, дрожали. Брови дергались, а на изумрудных глазах появилась влага. Просто поверь, не могу. Дина колебалась, а я, нет. Я выпустил в нее заряд оглушающей магии. Дина оцепенела, на мгновение растерянно взглянула на меня, а затем рухнула вниз. Точнее, начала падать. Ее подхватил Генка и с таким же удивлением уставился на меня. «Ты что сделал, Игорек? Положи ее, очнется через полчаса, все нормально будет, только голова разболится и стошнит наверняка. Но это детали, которые сейчас не важны». Дина поставила свои интересы выше жизни другого человека. «Ее право, не думал, правда, что впервые использую боевой пояс на ком-то вроде нее». Генка осторожно уложил девушку, и мы вышли наружу. Как только двери отворились, в лицо ударил сильный ветер, зашумел винт. Я прикрылся рукой, перевел пистолет в режим стрельбы и двинулся вперед. Нас не заметили. Делегация как раз выходила из вертолета, трое. Впереди шла статная женщина в костюме, а за ней двое мужчин помоложе. Тоже в костюмах, надменные лица, которые так часто встречались у аристократов. Они бы мало чем отличались от корпоратов по внешнему виду, но на пиджаках были вышиты гербы, обозначающие принадлежность к семьям. СБшники Звонарева меня не заметили, а вот дворяне остановились, завидев нас. Это и смутило корпората. Он повернулся, узнал меня и тут же исказил лицо в гневе. «Схватить их!» — крикнул он своим шавкам. Правда, голоса я не услышал из-за шума, но прочитал по губам. 10 охранников разом направились в нашу сторону. Все как на подбор широкоплечие, почти налысо бритые, со злобными хмурыми рожами без капли интеллекта. Отличные мишени, чтобы разогреться. Ген, прикрывай по команде. Кинул я другу, а сам активировал боевые модули. Пояс был оснащен творцами, создающими магию 4 стихий. Огонь, вода, ветер, молния. Направляющими служили 4 кольца. Еще 2 кольца приходились на особую магию, например оглушение направленной волной магического поля. Им я и вырубил Дину. Второе кольцо было для защиты, но его я отдал Генке вместе с модулями магических щитов. Пользоваться было довольно просто, и он скоро освоится. Уже начал. В нас полетели выстрелы из бэшников. Я кувыркнулся, спрятавшись за каменной оградой, а Генка выставил щит, и заметно обрадовался, когда тот сработал. То есть это он такой эксперимент решил провести на собственной шкуре. А я еще себя считал рисковым. Ну да ладно. Пришло время опробовать свой пояс в деле. «Давай!» — крикнул я. Генка осыпал охранников выстрелами, отвлекая часть на себя, а часть заставив уйти в оборону. Я выскочил из укрытия, метнул в 3 разряды молний, приземлился, еще 2 оглушил. 5-й почти успел выстрелить в меня, но его за это наказал Генка. 6-й наоборот слишком отвлекся на моего друга, и за это его наказал я, метнув огненный шар в морду. 4 оставшихся поняли, что дело пахнет керосином и сгруппировались, начали организованное отступление. Я потратил целый зарядный блок, чтобы магией ветра сбить их с ног, а затем оглушил тех, кто еще находился в сознании. Обошлось без смертей, и это хорошо. Хватит с меня трупов браконьеров. Звонарев остался один. Он нервно оглянулся на 3 аристократов, наблюдавших за схваткой с высоты вертолетной площадки. Тени сдвинулись с места, но не из-за страха. Они просто ждали, чем все закончится, и совершенно не беспокоились о своей безопасности. Будто знали, что нам нужен только этот ублюдок, ну или просто поняли, в их сторону мы даже не смотрели особо. «Ты», — прорычал Дмитрий, — «как же ты меня задолбал». Мы уже подошли достаточно близко, чтобы слышать его, и винт вертолета понемногу останавливался, хотя ветер от него до сих пор ерошил волосы. «Где Алена?» — потребовал я. Но в ответ он швырнул в меня импульсом магического поля. Я был готов и ответил таким же импульсом оглушающей магии. Обе волны столкнулись, со свистом схлопнулись в диск, который мгновенно разросся, прорезав в земле глубокую щель, и также стремительно развеялся. Он маг? Да нет, невозможно. Наверное, такой же пояс нацепил. Если уж я смог достать снарягу у спецназа, то корпорат наверняка имел нечто подобное. Ген, отойди, гаркнул я, принимая новый магический снаряд. На этот раз Звонарев атаковал огнем и ветром, умело подхватив потоки, создаваемые вертолетом. Мой ветер уже почти иссяк, но я активировал водный модуль и поднял потоки воды из расщелины. Под землей лежали трубы, ведущие к опустевшему фонтану в центре сада и оросительным шлангам. Похоже, мы повредили несколько магистралей. Вода погасила большую часть пламени, но мгновенно испарившаяся влага образовала густой туман. Я сделал несколько выстрелов, чтобы развеять его часть, но гаденыш не показывался. «Игорь, сверху!» — крикнул Генка. «Это падла летать умеет». Я поднял голову, но было уже поздно. Звонарев закрылся светом солнца за спиной, я машинально сощурился, а в меня уже нацелился разряд молнии. Вспышка. Меня снесло в сторону, но нет, не от молнии. Это был удар, глухой, тяжелый, и то, чем его нанесли, пролетело со мной несколько метров, пока мы не впечатались в землю. Это что-то весило за 100 килограммов и вдруг застонало. Генка. Испугался я. Когда пелена от вспышки прошла, я увидел, как растворяется защитный барьер. Ганка, кряхтя, поднялся на четвереньки и ухмыльнулся мне, пытаясь скрыть боль. Модули на нем треснули, выплеснув остатки магического поля. Что это была за магия? Обычная молния не могла так сильно повредить спецназовское снаряжение. В голове шумело, немного двоилось. Привкус металла все нарастал. Я заглянул за спину друга и, осторожно, не успел. Звонарев снес Генку зарядом магического поля, и тот, словно кукла, отлетел назад. Нет, в груди захлестнуло яростью и гневом. Хладнокровие стремительно покидало меня, но вместе с этим мир вокруг будто замедлялся. Вдох, и я уже на ногах, мчусь на Звонарева со всей доступной скоростью. Выдох, увернулся от ветряных лезвий, выстрелил в ответ из пистолета, приблизился еще на несколько широких шагов, снова увернулся от огня, загородившись ледяным щитом, кувыркнулся, выстрелил, вдох. Я позабыл про все на свете, была только цель, Звонарев и ничтожные преграды по пути. С каждым новым рывком я все четче видел его лицо, его глаза, сначала излучающие ярость и гнев, а затем плавно перетекающие в беспокойство. Он пытался меня подловить, но не мог. Он злился и оттого совершал ошибки. Выдох. Я сделал последний рывок и кинулся на ублюдка в рукопашную. Он попытался остановить меня, выбросил сразу несколько магических зарядов, но я заглушил их, разом опустошив заряд в поясе. Мощь получившейся атаки смела магию Звонарева, разрушила защитные модули и на пару секунд вывела его из равновесия. Это было достаточно, чтобы я достал его. Удар в челюсть, в печень, апперкот, затем с ноги под колено. Звонарев, оскалившись, упал на колено, зарычал от боли, но тут же заткнулся от кулака по зубам. Я прижал его к земле, выхватил нож и потянул за волосы, открыв шею. «Говори, сука!» – прорычал я, поднося клинок к горлу. Но вдруг что-то случилось, какой-то всплеск невероятной энергии. Меня снова отшвырнуло в сторону, пистолет вырвало из рук, будто примагнитило к чему-то, но нож я не упустил, даже когда сгруппировался во время падения. Кубарем покатился по земле, протаранил кустарники и остановился в полуметре от потрескавшейся статуи льва, едва не ударившись головой о постамент. Разин. Вертолет уже заглох, и я мог слышать Звонарева без помех, но сейчас его голос трудно было узнать. Я даже подумал, что мне показалось, но он продолжил. «Как же ты мне надоел, Игорь!» Низкий, рычащий, отдающий эхом голос будто расползался по воздуху. От него волосы вставали дыбом, а чутье било тревогу. Звонарев сдернул с себя поврежденный пояс и посмотрел на меня. Его глаза светились алым цветом. Изо рта повалил багровый дым, а тело окутала аура, схожая с той, что я наблюдал почти каждый день. «Ты, неужели?» Я не мог поверить, даже взглянул на троих аристократов, все еще наблюдавших за нами. Звонарев тоже оглянулся на них и злобно оскалился. Аристократы, кажется, начали волноваться. Враг снова посмотрел на меня и подтвердил догадку. «Да, я демон, но тебе недолго осталось знать это. Ты уже мертвец». Глава 24. Охренеть. Сначала огромный демонюга в лесу, теперь демон в человечьем обличии. Что за чертовщина творится? Звонарева окутала мощная аура, будто пара трансформаторов подорвалась. Тут даже не привкус металла, мне будто кусок металла под язык засунули. Но, на удивление, я не потерял сознание и даже мог двигаться.